Темный подмастерье сидел в кабинете с отрешенным взглядом и смотрел в стену. Перед ним были разложены несколько книг, вокруг валялась целая стопка исписанной бумаги. «Мак, у тебя все в порядке?» — послышался голос от входа. «Что?» «А, да», — встрепенулся парень. «Я тут просто немного удивлен». «Ты словно одурманенный уже третий день с этими книгами», — пожаловалась девушка. «Я просто не смогу объяснить, на каком уровне находятся умельцы клана мастера Предгорья», — покачал головой парень. «После того, как я увидел то, что находится в загашниках местной библиотеки, программа по артефакторике в университете похожа на детский лепет». «Мак, ты меня слышишь?» — подошла к нему девушка и помахала рукой перед лицом. «Ты когда последний раз ел? А спал когда?» «При чем тут это?» — возмутился Мак. «Ты не понимаешь, на каком уровне находятся специалисты клана. Рассчитать потери силы в артефакте вплоть до минуты, когда он не сможет активировать плетение или рунную связку, это безумие». «Так», — уперла руки в бока Левитания. «Мне это надоело». Девушка решительно прошла по завалам книг и вцепилась руками в рубаху парня. «Ты идешь со мной. Немедленно». «Что? Какого черта?» «Хотя...» — хитро улыбнулась Левитания. «Можно и здесь. Думаю, получится довольно необычно». «Леви!» — рыкнул маг и попытался оттолкнуть девушку от себя. «У меня еще три формулы на расчет потерь будущего». Та в ответ уселась на парня и, оскалив белые зубки в хищном оскале, рванула рубашку так, что она мгновенно лишилась пуговиц. «Леви!» — уже с раздражением произнес подмастерье. «Это не смешно. Я не собираюсь делать это здесь». «А я не собираюсь ждать еще неделю, когда ты соизволишь заявиться в спальню». Парировала Левитания и легким движением развязала завязки на платье. То словно по волшебству сползло с ее плеч, представив перед подмастерьем небольшую, аккуратную женскую грудь. «Леви, сюда могут зайти». «Сюда второй день не заходит», — фыркнула девушка и скользнула рукой по животу партнера вниз. «Ты настолько ушел в эти расчеты, что с тобой бесполезно разговаривать. Билл просто оставляет еду у дверей». «Послушай», — вздохнул парень и почувствовал, как девушка добралась руками до своей цели. «Давай потом, а? Может, через пару часов? Мне досчитать всего три формулы и...» «Я слышу слово «потом», но твое тело говорит «сейчас», — прошептала прильнувшая к нему девушка. «Ну же, перестань противиться. Я все равно получу то, чего хочу».